Иногда ради себя, обычно ради мужчины, которого она любит, всегда ради детей. Последнее неопровержимое доказательство. С ним ничего не поделаешь. Жиро, раскрасневшийся и торжествующий, замолк. Пуаро непрерывно смотрел на него прищуренными глазами. «Таковы мои доказательства», — закончил Жиро. «Что вы можете об этом сказать?» «Вы не приняли в расчет одну вещь. Какую?» Жак Рено был, по-видимому, хорошо знаком с планировкой поля для игры в гольф. Он знал, что тело будет обнаружено сразу же, как только начнут копать бункер. Жиро громко расхохотался. «Ха-ха-ха! Да что вы говорите, абсурд! Жак Рено именно хотел, чтобы нашли тело. Пока тело не найдено, нельзя констатировать смерть и вступить во владение наследством». Я увидел, как зеленые искорки сверкнули в глазах Пуаро. Он поднялся. «Но тогда зачем же его хоронить?» — очень мягко спросил он. «Подумайте, Жиро, если в интересах Жака Рено было, чтобы тело нашли безотлагательно, зачем вообще рыть могилу?» Вопрос оказался неожиданным, и Жиро не ответил. Он лишь пожал плечами, как бы показывая, что это не важно. Пуаро направился к двери, я последовал за ним. «Вы не приняли в расчет еще одну вещь», — бросил он на ходу. «Какую еще?» «Кусок свинцовой трубы», — произнес Пуаро серьезным тоном и вышел из комнаты. Жак Рено все еще стоял в холле с бледным тупым лицом, но когда мы вышли из салона, он вздрогнул и пристально посмотрел на нас. В тот же момент на лестнице раздался звук легких шагов. Это спускалась мадам Рено. При виде сына, стоящего между двумя блюстителями закона, она остановилась, словно окаменев. «Жак!» — задыхаясь, прокричала она. «Жак, что это значит?» Отрешенным взглядом он посмотрел на нее и произнес. «Они арестовали меня, мама». «Что?» Мадам Рено пронзительно вскрикнула, и прежде чем кто-нибудь успел подхватить ее, покачнулась и тяжело рухнула на лестницу. Мы оба подбежали к ней и принялись поднимать. Пуаро заговорил первым. Она сильно разбила голову об угол ступеньки, и, мне кажется, получила легкое сотрясение мозга. Если Жиро захочет снять с нее показания, ему придется подождать. Возможно, она будет без сознания не меньше недели. Дениза и Франсуаза подхватили свою хозяйку. Оставив ее на их попечение, Пуаро покинул дом. Он шел с озабоченным видом, опустив голову. Некоторое время я не произносил ни слова, но, наконец, осмелился задать ему вопрос. «Значит, вы верите, несмотря ни на что, что Жак Рено невиновен?» Пуаро ответил не сразу. После долгой паузы он произнес: «Не знаю, Гастингс, такая вероятность есть. Конечно, Жиро совершенно не прав от начала и до конца. Если Жак Рено и виновен, то это никак не связано с доводами Жиро. Самая тяжкая улика против него известна только мне». «Какая же?» — удивленно спросил я. «Если вы пошевелите своими серыми клеточками и посмотрите на дело так же внимательно, как я, то догадаетесь сами, мой друг». Это был, как я их называю, один из раздражающих меня ответов Пуаро. Не дожидаясь, когда я начну оправдываться, он продолжал. «Давайте пойдем к морю, сядем там на берегу и проанализируем это дело. Вы узнаете все, что знаю я, но я бы предпочел, чтобы вы добрались до правды своими силами, чтобы мне не надо было вести вас за ручку». Мы устроились на выбранном Пуаро поросшем травою холме, с которого открывался чудесный вид на море. «Думайте, мой друг», — ободряюще сказал Пуаро, — «приведите в порядок мысли, Будьте методичны, будьте последовательны. В этом секрет успеха. Я постарался подчиниться ему, перебирая в уме все детали дела. И вдруг вздрогнул. В моем мозгу возникла догадка потрясающей яркости. Закрыв глаза, я стал сосредоточенно анализировать подробности дела. «Я вижу, дружище, вам пришла в голову какая-то светлая мысль», — раздался у моего уха дружелюбный голос Пуаро. «Превосходно, мы делаем успехи». Затянувшись трубкой и сияя радостной улыбкой, я воскликнул. «Пуаро, мне кажется, мы оба были крайне небрежны с деталями дела. Я говорю «мы», хотя было бы правильно сказать «я». Но вы должны понести наказание за свою врожденную скрытность. Так что я снова повторяю, мы были крайне небрежны. Существует некто, о ком мы забыли. «И кто же это?» — блестя глазами, поинтересовался Пуаро. «Жорж Конно», —